Один на гелике мужик, хоть сам ни разу не таджик, таджиков геленджик завез навалом. Дворец размером с геленджик отгрохал, будто бы мужик, и в честь таджиков стал он Тадж-Махалом. Дворец размером с геленджик отгрохал, будто бы мужик, и в честь таджиков стал он Тадж-Махалом. А тот, кто инфу в сеть залил, он сам все это замутил. Все замутил, он был нахальным. Но так воняло то, что слил, как будто кто-то навалил. И с той поры зовут его Навальный. Но так воняло то, что слил, как будто кто-то навалил. И с той поры зовут его Навальный. А тот, кто фотал там бассейн, он не смотрел про Енисей. Знал Енисей, но все попутал. А кто не путал Енисей, тот знал пути планеты все. И с той поры назвали его Путин. А кто не путал Енисей, тот знал пути планеты все. И с той поры назвали его Путин. А мы и Запад, и Восток ему кричим: держи, браток, врагов рассеем. Хоть часто были без портов, могли загнать на свой шесток любого с той поры назвать Россия. Хоть часто были без портов, могли загнать на свой шесток любого с той поры назвать Россия. Пройдет еще немало лет, мы соберем наш суперджет, экзоскелет и шкаф прощаем. А разобраться на Луне они бывали или не, мы почему-то только обещаем. А разобраться на Луне они бывали или не, мы почему-то только обещаем. Партнером к нам входил, и как партнер и ел, и пил, Горбатого лепил, как дети. А мы назначим гнать пургу, метеоролога Шойгу, и станет всем понятно, что им светит. А мы назначим гнать пургу, метеоролога Шойгу, и станет всем понятно, что им светит. За столько бед один ответ, у них там тоже лазарет, ковид и прочая зараза. А мы за все им, Бог храни, в штаны запустим спутник ВИ и не припомним прошлого ни разу. А мы за все им, Бог храни, в штаны запустим спутник ВИ и